Глава 1396. Мировая бабочка мира дьявола. Следующий луч вырвался из второй горы. Из бурлящего второго моря появилась жутковатая на вид боевая колесница, излучающая призрачный свет и леденящий холод. Судя по ее виду, боевая колесница была способна пронзать души парагонов. В мгновение ока 3, 4, 5 и 6 горы, а также их моря, наконец, явили миру скрытые в них резервы. Некоторые хранились в горах, другие в их планетах. Из четвертой горы выплыла тираническая река реинкарнации. Мир горы и моря захлестнула клокочущая энергия и непередаваемый рев, посеявший в рядах чужаков панику. С каждой из 9 гор всплыла черная черепаха. Они буквально сияли энергией, их глаза горели жаждой убийства, от которой дрожало звездное небо. В этот момент вибрация начала сотрясать планету Южной Небеса на 9 горе. В глазах Шуй Дунлю вспыхнул яркий огонек. «Начинается третья фаза моего плана. Настало время освободить бабочку под планетой Южные Небеса!» Он быстро выполнил двойной магический пас, а потом взревел во все горло. От этого крика планета Южные Небеса задрожала еще сильней. До этого она находилась на грани распада, но сейчас, не выдержав, она раскололась на части. С громоподобным грохотом она рассыпалась на целое облако каменных осколков, явив 100 000 черных огней, скрывавшихся внутри планеты. Они вылетели из обломков планеты, воя от ярости и неутолимой жажды крови, словно из клетки вырвался какой-то страшный зверь. 100 000 огоньков на самом деле были чудовищными дьяволами. Во время падения мира бессмертного парагона их взяли в плен, стерли им разум, оставив лишь одну мысль — убивать. Вой 100 000 дьяволов пронзил звездное пространство. Стоило вспыхнуть сотни тысяч пар алых глаз, как их неорганизованную толпу взяли под контроль горы и моря. Одну часть дьяволов отправили к армии чужаков, другую — к высшей точке звездного неба, континенту бессмертного бога. На этом развертывание сил защитников не закончилось. Вслед за сотни тысяч дьяволов в темноте, среди обломков планеты Южные Небеса, что-то появилось — бабочка. Когда она выбралась в звёздное небо, ее размеры не особо впечатляли, но за пару мгновений она выросла до гигантских размеров. Даже став размером с планету, казалось, она еще не достигла пределов своего роста. С появлением бабочки в рядах чужаков началась неразбериха. Парагон с 8 эссенциями ошеломленно протирал глаза, Дао Фан застыл словно громом пораженный. На континенте бессмертного бога тоже поднялся шум, а вот их могучие эксперты захлопали глазами. «Дьявольская бабочка! Мировая бабочка мира дьявола!» Когда пришел мир дьявола, одна из их мировых бабочек предположительно была уничтожена. Кто знал, что она не погибла, а все это время пребывала здесь в заточении? Ее разум начисто стерли, теперь она часть мира бессмертных. Они хотят сбежать с поля боя с помощью мировой бабочки! Да как такое возможно? Мировые бабочки имеют колоссальное значение для мира дьявола. Их всего 9. Пусть миру бессмертных удалось захватить одну, управлять ею невероятно трудно. Поглядите, эта бабочка мертва! Множество людей сейчас обсуждали увиденное. К этому моменту все уже догадались, в чем именно состоял план Шуй Дунлю. Он рассчитывал использовать мировую бабочку как новую ипостась мира горы и моря, чтобы пройти по открытому тоннелю и покинуть поле боя. В случае успеха его мир не проиграет и не выиграет войну, однако побег подарит им шанс выжить, развиться и добиться процветания. Как и говорили люди, бабочка действительно была мертва. В ее пустых глазах не прослеживалось ни намека на присутствие жизненной силы. Она была по-настоящему мертва. Но тут крылья бабочки начали медленно наполняться жизненной силой, а потом они опустились вниз и вновь поднялись вверх. Взмахом рукава Манхао спас всех выживших с разрушенной планеты Южные Небеса. Ныне он парил в звездном небе, глядя на останки родной планеты и не зная то ли плакать, то ли смеяться. Следом он посмотрел на 100 000 бросившихся в бой дьяволов, а потом перевел взгляд на огромную бабочку. Стоило ему приглядеться к гигантскому существу, как у него в груди внезапно сдавило сердце. Он прекратил смеяться, перестал плакать, даже краснота его глаз поблекла. В ауре бабочки было нечто очень знакомое, что-то, чего он никогда не сможет забыть. «Это...» По его коже пробежали мурашки. У Фан Ю от удивления расширились глаза. Глядя на бабочку, она безуспешно пыталась подавить сотрясавшую ее дрожь. «Папа! Мама!» Манхао ясно чувствовал в бабочке ауру Фан Сюфена. Она исходила из левого крыла существа. А правое крыло наполняло жизненная сила его матери Мэн Ли. Как и сказал Шуй Дунлю, его родители были не совсем мертвы. каком-то смысле им была дарована новая жизнь в крыльях этой бабочки. Каждый взмах крыльев был подобен их объятиям. Перед взором Манхау все отчетливее проступал образ отца и матери, держащих друг друга в крепких объятиях. Они повернулись и с теплотой на него посмотрели. От их улыбки у Манхау на глазах навернулись слезы. К этому моменту он уже ни капли не сомневался, что ощущаемая им аура действительно принадлежала родителям. В этот момент Шуй Дунлю зычно скомандовал: «Практики! Всем на бабочку горы и моря! Отныне те, в чьих жилах течет кровь клана Фан, становятся стражами гор и морей!» Крылья бабочки опять разошлись в стороны, после чего сила притяжения подхватила всех практиков мира горы и моря. Как только эта сила окутала людей, их всех понесло к бабочке. В мгновение ока они исчезли в крыльях, их перенесло в совершенно новый мир бессмертных. Все, кто находился рядом с Манхао, включая Сюй Цин, Духа Пилюли, Фан Юй, Сунь Хая и даже Патриарха-Покровители, растворились в крыльях бабочки и оказались в новом мире. Что до самого Манхао, он подлетел поближе к бабочке, но не стал приземляться на ее крыльях, он остался нести стражу, защищать мир с родными, любимой и друзьями. Бабочка начала набирать скорость, двигаясь к дыре в звездном небе. Шуй Дунлю, Грёзы моря, Кшитигарбха, Парагон-марионетка и все вызванные резервы горы Марии построились вокруг бабочки, готовые защищать ее от супостатов, которые точно захотят помешать ей прорваться к тоннелю. В этот самый момент армия чужаков разразилась ревом, они готовились остановить ее. Парагон с 8 эссенциями со свирепой гримасой шагнул вперед. Дао Фан вскинул посох и тоже пошел в атаку. Пока они не успели подобраться достаточно близко, Манхао внезапно повернулся к ним и жадно облизал губы, отчего оба застыли на месте. На вершине звездного неба остаток континента бессмертного бога вновь начал снижение. Солнце с фигурами внутри них рванули к бабочке. Другие эксперты континента бессмертного бога тоже не остались в стороне. Количество бросившихся в атаку людей не поддавалось подсчетам. Они не могли позволить миру горы и моря перевернуть ситуацию, не могли позволить им сбежать. Шуй Дунлю вновь взмахнул рукавом, его глаза горели решимостью на грани одержимости. «Этот момент решит, выживем мы или умрем!» Проревел он. Вспыхнувшая воля восьми морей, усиленная черными черепахами, создала настолько могучую ударную силу, что все вокруг задрожало. Воля мира горы и моря вместе с силой девяти гор начала формировать гигантскую магическую формацию «Великую эгиду горы и моря». В зареве растущей магической формации резервы мира горы и моря приготовились биться до последней капли крови, дабы защитить летящую к туннелю бабочку. После столкновения двух противоборствующих сторон загрохотали взрывы, послышался лязг оружия. Завязалось очередное сражение. Могущественные эксперты континента бессмертного бога обладали силой для раскола неба и уничтожения Земли. Именно ее они и послали в поднятые миром горы и моря резервы. Но тут из обломков планеты Южной Небеса раздался хриплый смех. А потом темноту звездного неба озарило бескрайнее море пламени. В бушующем огне появилось лицо, которое Манхау раньше никогда не видел, но ему уже доводилось видеть эти глаза. Этим пламенем оказалась эссенция божественного пламени, запечатанная под поверхностью планеты Южные Небеса. «Дао Фан, тебе не жить!» — взвало лицо. Получив долгожданную свободу, божественное пламя обжигающей волны покатилось к Дао Фану. Великая эгида горы и моря состояла из огромного количества воли других людей и существ. Это сложное переплетение могло уничтожить любого практика континента бессмертного бога или чужака, посмевшего пробиться сквозь нее. Горы и моря следовали за бабочкой, а в пределах магической формации защиту обеспечивали Манхау и другие могущественные эксперты. В самом центре этого построения летела бабочка. Объединенная сила мира горы и моря была сосредоточена на защите бабочки и на обеспечении ее прохода к тоннелю, вот только настоящую угрозу для них представляла не армия чужаков. По бесчеловечному плану Шуй Дунлю армия чужаков только казалась, будто у них имелось преимущество в войне. На деле, хоть и погибло бесчисленное множество практиков горы морей, истинные резервы в бою не участвовали. Жестокий план, но Шуй Дунлю верно заметил, что ради спасения можно было пожертвовать кем угодно. Поэтому армия чужаков не могла приблизиться к великой эгиде горы и моря, если, конечно, они не хотели сложить там головы. Главной причиной, почему Шуй Дунлю пожертвовал почти всеми практиками мира, дабы до последнего момента сохранить резервы, был континент бессмертного бога. Вот кто представлял настоящую угрозу. С рокотом четыре солнца обрушили вниз беспрецедентное давление, Внутри каждого из светил находилось по несравненному парагону с 8 эссенциями. Позади них мириады практиков континента бессмертного бога атаковали божественными способностями, которых никогда не видели в мире горы и моря. Это были горделивые и очень опасные бойцы. В мгновение ока они добрались до магической формации и принялись атаковать ее. От великой эгиды послышался рокот, вся ее сила была брошена на защиту. Поднялась воля горы морей, которая быстро латала получаемые формации повреждения. Тем временем бабочка постепенно приближалась к туннелю.